Глава 6. Беспределье. Интерлюдия 3. Сегодня десятник зашел в комнату пленницы раньше обычного. Выглядел он словно кот, наевшийся дармовой сметаны. Еще и руки годливо потирал. «Думаю, некий Дмилыч уже на пути в Гринск, так что пора тебе собираться в дорогу. Хочу подготовить ему сюрприз в самых лучших романтических традициях. Надеюсь, ты не против?» Ларика даже не пыталась открыть рот, просто сидела на диванчике и смотрела перед собой. За короткое время заточения она получила достаточно уроков, чтобы не нарушать установленные специально для нее правила. Одно из них запрещало говорить без разрешения Викта. «Вот и славно! Все будет как в сказке!» Десятник криво усмехался, делясь планами. «Тебя в моем лице выкрал злодей и поместил в укромное место, а герой в лице Дмилыча должен туда явиться и освободить. Далее поцелуи, объятия и прочая трихомундия. Нравится?» Ларика не повелась на очередную провокацию, даже не шелохнулась, продолжая изображать статую. После того, как девушка в сети вернулась в отряд, она получила несколько сообщений от Дмилыча и Кента. Понимала, что они направляются к Горинску прямо в ловушку Викта. И как бы ей не хотелось, отговаривать не стала. Была уверена, ее не послушают, да и другая причина казалась ей весьма важной. «Вот и отлично! Только сразу спешу огорчить. Ничего подобного не будет. Не все сказки имеют счастливый конец. Точнее, счастливый для принца и его избранницы. А в моем варианте будущего у Дмилыча нет. Слишком уж много он мне задолжал». Ларика слушала уже не первую версию планируемой расправы над парнем и все больше укреплялась в мнении, что убийца слегка тронулся умом на почве своей мести. Раньше окружающие были для него пустым местом, не стоящим внимания, а интерес представляли лишь те, кто заказывал, и те, кого заказывали. «Если хочешь что-то сказать, говори, разрешаю». «Он тебя все равно грохнет, как бы ты ни пыжился», лишенным эмоций голосом произнесла она. «Это почему же?» — десятник взял плеть со стола. Ларика молчала. «Отвечай, я приказываю!» Выполнять приказы тоже являлось обязательным правилом. «Дмилыч воздает старицей за содеянное зло. Ты пристрелил его приятеля и сам, насколько я знаю, потерял два возрождения. Убьешь меня — снова сдохнешь. И вряд ли один раз». «Зачем мне тебя убивать?» — оскалился Викт. «Наоборот! Размещу в лучших хоромах беспределья с надежной охраной из матерых монстров. Успеет тебя освободить. Хорошо, проживете некоторое время. Ну, а нет, и суда нет». «Он тебя и без суда упокоит», — произнесла пленница и тут же получила удар плетью. «Тебе слова не давали, дерьмо. Хватит и того, что уже было сказано. А теперь слушай внимательно. Через час мы выходим из города. Топаешь за мной, не отставая. Для бодрости сразу за городом хлебнешь ускорительную микстуру. Будешь противиться, вколю успокоительного и сам дотащу до места. А уж там ты даже не представляешь, что с тобой сделаю. Поняла меня? Кивни, если да». Она кивнула. Ларика тем утром, когда рассталась с Дмилычем, действительно заказала прогноз ведуну. Рулс сначала пытался ее отговорить от задуманного, но затем несколько раз посмотрел другие варианты и удрученно покачал головой. Вывод был нерадостный. «Может, ты и права, девонька. Как ни странно, но при других раскладах шансов выжить у твоего Дмилыча практически нет. Однако себя в таком случае ты подвергаешь еще большему риску». Она предчувствовала нечто подобное, но не отступилась. Слишком тяжкими для нее оказались пережитые страдания, когда парень пропал из сети и долгое время не появлялся. Сразу после приема заказа ведун заторопился, полагая, что нельзя терять ни минуты. Еще он предупредил, что Ларике нельзя выходить на связь ни с Дмилычем, ни с его знакомыми. Исключение она могла сделать лишь раз по приказу лютого врага парня. В тот суматошный день ведун помог ей выбраться из Авдеевска, проводил до деревни с железнодорожной станцией и приказал оставаться там 2 недели. Он пообещал, если ничего не произойдет, сам явится и вернет ее оплату, тусклую пирамидку. Или 50 тысяч упсов. В эту сумму он оценил заказ в надежде, что клиентка откажется. 2 недель ждать не пришлось. На 3-й день появился Викт и превратил жизнь девушки в ад. Как ее доставили в Гринск, не помнила, поскольку находилась в бессознательном состоянии. Еще в деревне Ларика наговорила кучу гадостей пленителю, за что несколько раз была избита с особой жестокостью. Десятник заставил написать сообщение Дмилычу, и истязания прекратились, но ей озвучили список правил и наказания за их нарушение. Преследуя только ей и ведуну известную цель, Ларика пока старалась соблюдать установленные правила. Через час они вышли из дома, расположенного на окраине города. Она впервые увидела окрестности. Несколько таких же сложенных из бревен небольших избушек. Дальше за ними виднелись многоквартирные кирпичные строения. Десятник повел ее не к ним. «Стоять!» Возле опушки леса за городом Виктор резко остановился, достал из кармана пузырек и протянул пленнице. «Пей! До дна!» Она выполнила приказ. В глазах потемнело, девушка едва устояла на ногах. Лишь через пару минут зрение прояснилось. Десятник все это время удерживал пленницу за плечи. «Оклемалась? Теперь шагай за мной, дистанция 3-5 шагов». Викт нередко ходил в ближайший к Гринску поселок на территории Беспределья, а потому знал самые безопасные тропы. Таких дорожек было три, одна для зимнего периода и две для осени и лета. Весной прогулка из города к любому из поселений Беспределья заканчивалась потерей как минимум одной стадии возрождения. Подобными знаниями мог похвастаться далеко не каждый старожил здешних мест. Десятник, отбывая в свое время 8-летний срок, последний год посвятил изучению приграничных мест Беспределья. Он еще тогда задумался о надежном убежище, где сможет чувствовать себя недосягаемым для правоохранителей. Правда, определение «самое безопасное» совершенно не значило, что по тропинке можно было пройти, никого не встретив. Лишь при выверенной скорости движения, отвлекающих маневрах типа стрельбы и даже специальных остановках на месте для вызова пришельцев, шансы дойти из точки А в точку Б повышались до 80%. Ларика, ощутив действие микстуры, усталости не испытывала. Она смотрела в ненавистную спину и старалась сохранять дистанцию. Минут 15 двигались строго на восток, почти столько же на юг. Наконец они вышли к берегу речки, как выяснилось, весьма опасной. Очень скоро вода забурлила от множества монстров, подобравшихся к мелководью. Пленница не понимала, зачем они двигались так близко к берегу, пока не оглянулась на шум сзади. Оказалось, по их следу стремились местные хищники. В азарте охоты звери забыли про осторожность и были схвачены речными монстрами, привлеченными к берегу стараниями Викта. Мощные щупальца утаскивали преследователей одного за другим буквально в 20 шагах позади нее. Очень хотелось убежать подальше от воды, однако не позволяла обозначенная дистанция, вдобавок к берегу прижимал крутой склон, нависший над рекой. «Могла бы, зубами бы загрызла гада, но ведун сказал, что мне хотя бы 3 недели нельзя терять возрождение, иначе все насмарку». Стиснув челюсти до боли, она продолжила бежать с той же скоростью, что и ненавистный убийца. И именно ненависть помогла прогнать страх. Десятник свернул влево, и беглецы выскочили на огромную поляну, остановившись в самом ее центре. «Ждем!» — криво усмехнулся он, глядя в испуганные глаза пленницы. «Мне в голову пришла интересная идея. Сломать тебе ногу и оставить местным тварям. Тебя когда-нибудь живьем ели?» Она молча покачала головой. «А у меня такой опыт был, когда возродился после поединка с твоим Дмилычем. Незабываемые ощущения. Ладно, хорош трястись, шучу я. Просто сейчас самое время немного пострелять». Местные хищники из числа выживших на берегу речки добрались до поляны. Десятник внимательно присмотрелся к ним, мысленно расставил очередность уничтожения целей и лишь затем открыл пальбу. Расстреляв 2 магазина, Викт наконец двинулся дальше. Через пару секунд стали появляться пришельцы, и местная фауна занялась их уничтожением, потеряв интерес к беглецам. Примерно через час рваного бега они добрались до чистокола, состоящего из плотно подогнанных друг к другу 5-метровых бревен. Десятник быстро отыскал приземистую калитку и постучал висевшим на веревке молотком. «Кому там жить надоело?» — донесся грубый бас, и сверху из-за чистокола высунулась бородатая морда. «Наверное, тебе, Потап», — ответил десятник, — «коли дорогих гостей не пускаешь». «Прости, Викт, не признал». Тон бородача сменился на заискивающий. «Эй, там мухи сонные! Быстро калитку отворили!» Ларика вошла внутрь огороженного пространства и увидела группу встречавших. Пятеро мордоворотов буквально пожирали ее взглядами. Даже захотелось спрятаться за спину ненавистного десятника. «Хорош слюни пускать, баба не про вашу честь. По крайней мере, пока», — произнес Викт. К прибывшим уже приближался лысый боец невысокого роста. Судя по тому, как перед ним расступились мордовороты, мужика здесь боялись. «Рад тебя видеть, без ошейника, приятель!» Он пожал руку десятнику. Только сейчас пленница заметила, что у всех местных шеи были перехвачены обручами. «Я свое относил, больше такое украшение не надену», — ответил Викт. «Гляжу, с дамой пожаловал, познакомишь?» «Не сейчас. Это наживка на одного не в меру везучего типа. Пока он жив, девка неприкосновенна. А мы ему ничего не скажем». «Гросс, ты хочешь со мной поссориться из-за бабенки? Оно того не стоит». «Ладно, не буду», — лысый показал обе ладони. «А этот везунчик точно за ней придет». «Скоро все и узнаем, Гросс. Хочешь поохотиться на него?» «С превеликим удовольствием», — оскалился лысый. «Тем более приз того стоит!» Он окинул девушку плотоядным взглядом. «Будет тебе охота!» — кивнул десятник. «Ты в мою избушку давно заглядывал?» «Неделю назад». «Стоит?» «Целехонько!» — кивнул лысый. В это время действие алхимической микстуры закончилось, и Ларику настиг мощнейший откат. Пленница рухнула на землю. «Что с ней такое?» — спросил Гросс. «Нормально все. Пришлось химии выносливости добавить, не тащить же на себе. Вот теперь откатом и придавило. Найдешь пустую комнату?» «Без проблем». «Пусть ее отнесут. И чтобы никаких фокусов, увижу, кастрирую». «Как скажешь, Викт». Лысый взглянул на ближайшего мордоворота. «Все ясно. Отнести, запереть и без фокусов», — повторил тот. «Ключ сразу отдашь мне лично». К пересыльному подъезжали во время дождя. Русалка в нашей компании настолько расслабилась, что мне пришлось выносить ее на руках, а Кенту нести все наши вещи, включая пожитки девушки. Что самое обидное, оклемалась она, стоило переступить порог гостевого дома, и тут же принялась наезжать. «Ты что, разбудить не мог? Думаешь, если крутой, то можно руки распускать? Я и сама ходить прекрасно умею, а если некоторые...» При этом она продолжала держаться за мою шею и спускаться вниз не собиралась. «Кент, может, ее немного оглушить, да в номер доставить? А то пока все претензии выслушаем, утро наступит». «Доставить в номер? Я что, вещь?» Она перешла на повышенный тон, но вдруг резко сменила гнев на милость. «Впрочем, доставляй, мне здесь удобно». И сонно уткнулась носиком в плечо. «Даме срочно нужно в постельку», — сказал я Кенту. Судя по ровному дыханию, она проснулась, побурчала и снова отключилась. Сначала мы устроили русалку в снятой для нее комнате и лишь потом заселились в свою. «Да мелочь, а дамочка, похоже, на тебя конкретно запала, не находишь?» «После третьего стаканчика я каждой девушке покажусь брутальным красавцем». «Не путай божий дар с яичницей», — покачал головой боцман. «Это мы, выпив, видим красоту там, где ее нет, а женщина она ушами любит». «Ну да, давно мне не приходилось только о себе рассказывать». «Думаешь, я ее заболтал?» «Еще бы! Такой герой нарисовался! Местных хищников очаровал, кто не поддался очарованию, прикопал с помощью лопатки, на плато сокровищ прогулялся, людоловов проучил, да еще гроза матерых». «Ты так говоришь, словно я тут наврал с три короба». «Когда реальность круче самой невероятной небылицы, зачем выдумывать?» «Я, к примеру, не поверил бы ни единому твоему слову, исключая историю о том, как тебя кинула выбравшаяся из комы девушка. Как я понял, она же и затащила тебя в рубежье». «Ты прав, так и было. Оказывается, добытчики имеют связь с нашим миром и способны прокладывать проходы оттуда», — задумчиво произнес я. Эту догадку я озвучил впервые. Впрочем, и историю с Лилией раньше никому не рассказывал, а в поезде вдруг потянуло на откровенность. Не ожидал от себя такого. Хорошо, ума хватило не рассказывать о прохождении электрической долины. «В рубеже много секретов, но мой тебе совет — не открывай свои и не лезь в чужие. И то, и другое чревато». «Понимаю, но мне очень интересно, как добытчики умеют в нужной точке делать проходы между мирами. В нужной у них не всегда получается. Вы с подругой наглядный тому пример». Не так давно я узнал, что существует способ проникновения и в мир пришельцев. Для этого требовалось создать свой персональный локон. Однако пользы в таком знании не видел никакой. Зачем доставлять себя монстрам в качестве обеда? Они с этой целью и сами сюда беспрерывно заявляются. Причем твари могут дышать здешним воздухом, а я чуть не задохнулся, пробыв у них в гостях всего пару секунд. Все равно интересно. Мы разложили вещи в комнате и решили прогуляться по деревне, пока не стемнело. По пути заглянул к русалке, она продолжала спать. «Тебе Ларика ничего не написала?» — спросил наставник, когда мы двинулись вдоль центральной улицы. «Ответов не видел, хотя стараюсь писать раз в 2 часа». «Можешь не стараться», — хмуро пробурчал Кент. «Что там еще?» — вызвал интерфейс и прочитал свежее уведомление. «Ополченец с позывным Ларика не может получать сообщений. Исходя из последних локаций, она предположительно находится на территории беспределья». «Не понял, что не так с беспредельем?» «Всех, кто там, система лишает права переписки», — пояснил наставник. «Этот гад все-таки не стал дожидаться нашего прибытия в Гринск. Хотя мы договорились. Я теперь его, Маузер, в такое место к гаду засуну». «Милыч, угомонись, морскую звезду тебе на шею. Викт, похоже, тебя всерьез зауважал, коли девушку спрятать решил». «Видал я его уважение». «Не кипятись. Ты же не думал, что Викт преподнесет тебе девушку на блюдечке с голубой каемочкой?» «Не думал, но не в беспределье же ее отвозить». «Почему нет? Он те места хорошо знает. Наверняка еще у него много знакомых, кто сроки отбывают. Вот там он Ларику и прячет. Полагаю, еще и карту выдаст, где пленница находится. Я слышал, у обитателей беспределья распространена такая забава для тех, кто карточный долг вернуть не может. Должник вытаскивает жеребий, определяющий точку, куда ему в одиночку надо попасть и вернуться. Выполнит – долг спишут. Нет, хоть заключенных порадует, кто на его погибель ставки сделал». «Типа русской рулетки получается?» «Почти. Только шансов у ходока явно меньше 50%. «Выходит, Викт из меня такого же ходока хочет сделать?» «С него станется. 9-м валом ему по сусалам». Было над чем задуматься. Принялся размышлять по поводу услышанного. Мои козыри. Ускоренный режим, полезные умения и возможность становиться невидимым для пришельцев. Это должно позволить не попасть в поле зрения пришлых тварей, ежели гуляю один. Выходит, Кенту лучше в беспределье не ходить. А как оттуда вытаскивать Ларику? На двоих останутся только умения, но чем могут быть полезны цепкость и аптекарь? Эх, зря я купил восстановитель 4, надо было ускоритель брать. Могли бы с ней за счет скорости вырваться. Кент, у тебя из алхимии есть что-нибудь для повышения скорости? Взял пару микстур на выносливость, но тебе они вряд ли понадобятся. Видел, как ты умеешь бегать на ускоренном режиме. Дашь одну для Ларики? Конечно, но учти, для любого ополченца, особенно женщины, это почти убойная штука. Потом накрывает откатом на полдня, и неделю нельзя никакой химии принимать. А если бы у меня был аптекарский препарат? Я уже говорил, они без откатов, и пей хоть сразу один за другим, для организма лишь польза. В Пересыльном есть аптекарская лавка?